Рама сказал: «Таким образом, о мудрый, ясно, что самосознание вне достижения слов. Как его можно достичь противоречивыми словами Писаний? Если оно так не достигается, в чем смысл Писаний? Молю, скажи мне, следует ли самосознание из инструкции учителя и изучения Писаний?» Васиштха сказал: «Это верно, о Рама, что изучение Писаний не является причиной достижения самосознания. Писания составлены из разных выражений, а высшее существо невыразимо. Однако я объясню тебе, как изучение Писаний стало ассоциироваться с самосознанием. Люди одной деревни подвергались продолжительным напастям. Они голодали и умирали. Под влиянием бедности и страданий они начали искать методы и способы заработать на жизнь. Они решили, что пойдут в ближайший лес собирать дрова, продавать их и зарабатывать. Так они зарабатывали на жизнь день за днем. В этом лесу они также нашли драгоценные камни, которые иногда лежали открыто, а иногда были скрыты. Некоторые из людей, собиравших дрова, нашли камни, другие – прекрасную древесину дерева сандал. Другие нашли фрукты, а некоторым не повезло и здесь. Они нашли только дрова. Нашедшие драгоценные камни мгновенно освободились от бедности и страданий. Однажды, собирая дрова, они нашли философский камень, который выполняет желания любого. С его помощью они получили все необходимое и желаемое, и далее жили счастливо. Они искали дрова, но нашли самый драгоценный из камней – философский камень. Жители деревни в этой истории – люди на земле. Их бедность – худшая из бедности, потому что это невежество, вызывающее все страдания. Лес в этой истории – духовный учитель и Писание. Люди пошли в лес из-за нужды. Они обращаются к учителю и Писанию для избавления от своих нужд. Однако со временем, при помощи учителя и Писания, они достигли чего-то более ценного. Те, кто пошли в лес за дровами, нашли философский камень. Люди, обращающиеся к Писанию для выполнения своих желаний, достигают высшей истины. Васиштха продолжил: некоторых на изучение святых текстов толкает любопытство или сомнение. Другие в них ищут ключи к богатству и удовольствию. Есть и другие мотивы для изучения. И так же, как жители деревни пошли за дровами и нашли философский камень, также изучающие Писание по разным причинам достигают высшей истины. Во всем этом люди руководствуются делами святых, которые привержены всеобщему благу. Люди видят, что эти святые используют Писание только для достижения высших духовных ценностей. Воодушевленные ими, люди изучают Писание. Как некоторые из жителей деревни нашли ценное дерево и так далее, так же среди тех, кто изучает Писание, некоторые достигают удовольствий, другие – богатства, и третьи – руководство для правильного поведения. Только эти три цели описаны в текстах. Достижение осознания Брахмана вне описаний и потому не находится в учениях Писаний. ни изучением писаний, ни слушая наставления учителя, ни милостыней, ни даже молением Богу нельзя достичь непосредственного осознания высшей истины, потому что это вне всего этого. Однако я должен сказать тебе, как эти, хотя и недействительные методы, считаются методами самоосознания. Практикой, описанной в святых текстах, ум становится чистым и прозрачным, и даже не желая этого, человек видит высшую истину. Писания способствуют росту сатвической части невежества, чистоте ума. Эта чистота разрушает тамасичную, тупую и инертную часть невежества. Просто появляясь на небе, солнце отражается в океане, и ни он, и ни оно не намереваются это делать. Также простым взаимодействием Писания и Искателя последним отражается истина. Ребенок грязными руками берет другую грязь, мыло, и трет руки, и моет их, и они становятся чистыми. Также Писание очищает ум, и чистый ум отражает истину. Свет существует повсюду в небе, но только когда он встречается с преградой, он может осветить. Также, когда Писание или Учитель встречает Искателя, они могут осветить. Потому высшая истина осознается, когда человек медитирует над реальным значением Писаний с помощью слов Учителя, общества святых, самодисциплины и контролем над умом. Васиштха продолжил. Я расскажу тебе еще кое-что, о Рама. Послушай, пожалуйста. Постоянно прислушиваясь к истине, пробуждается даже глупец. Для начала я объяснил истину о творении этой вселенной. После этого я объяснил методы, которыми можно разогнать иллюзию мира. Затем, избавившись от иллюзии мира, человек должен жить свободным от всех умственных волнений и страданий. Следует жить в этом мире, полностью утвердившись в состоянии равновесия, которое приносит блаженство и высочайшее облегчение, что является величайшим богатством и приумножает удачи. Равновесие и спокойствие позволяют расти чистоте. Все другие благородные качества приходят вслед за спокойствием. Никакие блаженства и богатства этого мира не сравнимы со спокойствием. Оно прекращает все страдания. Редки такие души, утвердившиеся в равновесии и спокойствии, для которых все являются друзьями. Для утвердившегося в равновесии страдание является счастьем, смерть – новой жизнью. Кто может измерить величие того, кто свободен от восторгов и депрессий, кто делает то, что должно быть сделано, и кто видит то, что следует видеть, так, как оно есть? Друзья и родственники, враги и цари – имеют огромное доверие к тому, кто живет такой естественной жизнью. В течение такой естественной жизни, даже если он рассердится, это никому не вредит. Люди одобряют все, что бы он ни делал. Они одобряют, что бы он ни делал сейчас или когда-то давно, будь это хорошим или не очень. Утвердившиеся в спокойствии не ощущают отчаяния, подвергаются ли они счастью или большому несчастью. В Всем людям, достигшим такого спокойствия, поклонялись даже боги. Поэтому следует стремиться к спокойствию во всех жизненных условиях, приятных и не очень, в почете и в изгнании. Рама спросил: когда эти мудрые постоянно погружены в блаженство самоосознания, почему они не отказываются от всех действий? Васиштха ответил: они оставили все понятия «это желательно» и «это нежелательно». В их случае поэтому отказ от действий и их выполнение не имеют смысла. Поэтому они делают, что должно и как должно. Рама, пока длится жизнь, тело живет, двигается и действует. Пусть это продолжается. Зачем желать чего-то иного? И если как-то и что-то всегда должно делаться, почему бы не сделать это правильно? Что бы ни делал человек с чистым, спокойным умом, это будет верным и соответственным, и никогда не будет неправильным. Среди нас, о Рама, многие выполняют нехорошие действия, являясь при этом мудрыми и обладая чистым видением. Некоторые освобожденные живут семейной жизнью, но без привязанностей. Есть цари, как ты, которые выполняют свои царские обязанности без привязанности и без волнения. Есть те, которые следуют писаниям и выполняют ритуалы. Есть приверженные Богу и медитации, и своим собственным обязанностям. Есть те, кто отвернулся от всего внутренне, но живут как глупцы, делая самые разные действия. Есть те, которые живут в густых лесах, погруженные в медитацию. Некоторые живут в святых местах, некоторые бродят в разных странах, чтобы полностью преодолеть привязанности и отвращения. Некоторые постоянно путешествуют с места на место. Некоторые оставили свои естественные обязанности, а другие привержены им. Некоторые ведут себя как мудрые, а некоторые как безумцы. Некоторые являются людьми, некоторые богами или демонами. В этом мире есть совершенно просветленные, непросветленные и полупросветленные, которые оставляют и верные действия, и потому не находятся ни там, ни тут. Жизнь в лесу не является требованием для просветления, так же, как и жизнь в своей стране, аскетизм или отказ от действий. Освобождение достигается тем, чья природа полностью свободна и ни к чему не привязана. Тот, чей ум свободен и не привязан, не будет вовлекаться снова в эту самсару. О Рама, ты находишься в высшем состоянии. Оставайся тем, что ты есть, свободным от привязанностей и отвращений, утвердившись высшей истине. В этом брахмане нет ни чистоты, изменений, стремлений и отвращений. Сказать больше нечего. Вальмики сказал: заключив свои рассуждения о нирване, мудрец Васиштха замолчал. Все члены собрания были глубоко погружены в самадхи. Сами небеса гудели от одобрительных восклицаний мудрых и святых. Небожители забили в барабаны и другие инструменты и осыпали собрание цветами. Святые ситхи сказали: с начала этой эпохи мы слышали, и сами рассуждали о методах освобождения. Но никогда мы не слышали ничего подобного. Даже животные и дети достигнут просветления, слушая слова мудреца. Царь Дашаратха сказал: «О святой, нет ничего в этом мире достойного тебя. Однако выслушай мою молитву и не обижайся на нее. Я поклоняюсь тебе самим собой, моей семьей и всеми своими хорошими делами здесь и в других мирах. Все это твое, о святой. Мы к твоим услугам». Васиштха сказал: «Я удовлетворен приветствиями, о царь. Мне достаточно. Только ты знаешь, как править землей». Рама сказал: «О святой, что я могу предложить тебе? Я припадаю к твоим ногам». Вслед за этим его братья поклонились мудрому Васиштхе. Затем цари и все остальные, пришедшие из дальних мест, чтобы послушать мудреца, поклоняясь, преподнесли цветы. Васиштха буквально утопал в цветах. Когда все это закончилось, Васиштха сказал: «О мудрецы, молю, скажите мне, были ли какие-нибудь недостатки или искаженное учение во время рассказа?» Собравшиеся мудрецы сказали: «В твоем рассуждении, о святой, не было ни одного неподходящего слова. Оно повсюду было высочайшей истиной. Ты разогнал туман греха, который покрывал наш ум и сердца. Лотосы наших сердец полностью раскрылись. Мы приветствуем тебя, ты наш гуру». Собравшиеся мудрецы затем восславили царя Дашаратху, гостями которого были все собравшиеся. Они восславили Раму. Они приветствовали Раму и его братьев. Они восславили мудрых Васиштху и Вишвамитру, потому что только благодаря им они все смогли услышать высочайшие рассуждения Васиштхи, которые мгновенно рассеивают невежество. Так все они поклонялись и славили мудреца Васиштху снова и снова. Затем Васиштха спросил Раму: «О Рама, что еще ты желаешь услышать от меня? Как ты теперь воспринимаешь видимость мира? Каковы твои внутренние ощущения?» Рама ответил: «Твоей милостью я достиг высочайшей чистоты, и вся нечистота исчезла. Все мое заблуждение и невежество пропало. Мои привязанности уничтожены. Мой интеллект чист, подобно кристаллу. Мой ум не стремится продолжать обучение. Мне нечего делать ни с чем, ни с наставлениями, ни с любыми объектами, ни с родственниками, ни с писаниями, ни даже с отречением. Я вижу мир как чистое, бесконечное, неделимое сознание. По-иному, мир является ничем и пропадает в тот момент, когда пропадает иллюзия. Я сделаю все, что ты считаешь нужным, и я буду жить, делая то, что должно, без восторгов или депрессий, потому что мое заблуждение прошло. Становится ли это творение чем-либо еще, или дуют ветры космического разрушения, или страна процветает, я утвердился в самоосознании, и я спокоен. Мое видение чисто. Трудно увидеть и понять мое истинное состояние. Я свободен от надежд и желаний. Я буду жить и править, как другие цари, просветленные или невежественные, без умственных волнений, глядя на все, как на имеющее одинаковое значение. Пока живо это тело, я буду править этим царством с равным видением и свободным от всех сомнений о природе этой самсары. Васиштха сказал: «Молодец, о Рама! Ты воистину достиг высшего состояния, вне восторга и страдания, и ты превзошел все, что может быть найдено в этом мире или в следующем. Теперь ты исполнишь желание мудреца Вишвамитры и будешь править царством». После того, как собрание прославило Раму снова, Рама сказал: «О святой, как огонь очищает золото, ты очистил наши сердца. Те, кто считал свое тело всем, теперь видят всю вселенную, как самих себя. Я достиг цели существования. Я свободен от сомнений. Я полон блаженства, вечного и неразбавленного. Я радуюсь в своем сердце, которое было очищено божественными словами высшей истины. Благодаря тебе я достиг состояния, в котором весь мир кажется вечной, бессмертной и бесконечной реальностью». Васиштха сказал Раме: «О Рама, ты услышал все, что стоило услышать, и ты знаешь все, что стоило узнать. То, что я сказал тебе, и что ты изучал в Писаниях, теперь пришло в гармонию с твоим собственным непосредственным ощущением. Однако, я снова провозглашаю тебе высшую истину. Зеркало сияет тем больше, чем его больше чистят и полируют. Все объекты здесь являются мерой собственного ощущения или осознания. Все звуки подобны звуку бегущей воды. Все видимое здесь является иллюзорной видимостью бесконечного сознания. Этот мир возник подобно сновидению. То, что известно как реальность пробуждения, есть сон, и он не отличается от сознания, являющегося единственной реальностью. Поэтому мир поистину не имеет формы. Скажи мне, о Рама, как земля и все остальное появляются в этом снящемся замке? Кем все это было задумано, сотворено, какова их истинная природа и какова их функция? Рама ответил: «Только бесконечное сознание является реальностью всего этого – земли, гор, океанов и так далее. И сознание подобно пространству, бесформенное и не имеющее основы. Все это не было вообще сотворено. Это понятие, возникающее в сознании, известно как ум, и только ум существует здесь, как все. Время, пространство и все остальное являются проявлениями сознания. Также и горы есть ничто, кроме сознания. Все элементы тоже являются сознанием. Только сознание является сущностью характеристик элементов. На самом деле, однако, земля и другие элементы не существуют. Существует только бесконечное сознание. Благодаря текучести воды, океан способен создавать волны и течения. Благодаря бесконечной потенциальности сознания, оно способно появляться множественностью. Когда в нем возникает понятие плотности и твердости, оно становится горой. И то же самое происходит с другими объектами. Само сознание не претерпевает никаких изменений во всем этом. Понятия «я», «ты» и так далее возникают в нем безо всякой причины и не отличаются от сознания. Ум, интеллект, чувство эго, пять элементов и вся видимость мира существуют в бесконечном сознании и не отличаются от него. Ничто никогда не было создано, и ничто не потеряно.